Утром Николай мучился от похмелья. Еще бы. Считай, целую пол-литру в одну харю выпил. Поскольку я решил задержаться у него на несколько дней, пусть утихнет первый ажиотаж моих поисков, и искатели решат, что субъект проскочил мимо их раскинутых сетей, пришлось бежать за лекарством для больного. «На базаре найди Юрчика», — простонал дядя Коля. «Скажи, для меня он подешевле продаст». Портфель я прихватил с собой. Не дай бог, хозяин из чистого любопытства сунет в него нос. Для начала я хотел посмотреть обстановку на станции, но меня спугнул шлявшийся по перрону милиционер. Пришлось сделать вид, что я просто мимо проходил, и отступить обратно к рынку. Юрчика я нашел быстро. Буквально первый же продавец, к которому я обратился, указал мне на ничем не приметного малорослого типа, торчавшего за прилавком, с которого он стаканами продавал махорку. Не случись второй революции, он бы наверняка был мелким лавочником, но и в Советском Союзе нашел себе занятие по душе, только масштаб был еще меньше. «Здравствуй, Юрчик!» «Привет тебе от дяди Коли!» «От какого еще дяди?» — насторожился спекулянт. «От Николая. Вчера вон за тем прилавком гимнастерку продавал». «А, от Коляна. Ну так бы сразу и говорил. А сам-то он где?» «Болеет. У тебя же небось вчера брал. Сегодня лекарство требуется». «Понятно», — ухмыльнулся Юрчик. «Пол-литра?» «Не. Это он вечером опять будет пьяный, а завтра утром больной. Чекушку давай». 15 червонцев исчезли в кармане продавца, а бутылка, извлеченная из-под прилавка, перекочевала ко мне в портфель. «Слушай, Юрчик, а базар у вас всегда такой мелкий?» «По субботам побольше народа бывает», — ответил спекулянт и понизил голос. «А тебе продать что-нибудь надо или достать?» «Да ничего особенного. Сапоги нужны приличные, кожаные». Юрчик перегнулся через прилавок, оценивая размер моей обуви. «Трудно будет. Такие здоровые редко бывают». «А ты постарайся, в накладе не останешься. Если что-то будет, я у Коляна квартирую». «Ну, лады». На этом мы расстались с местным олигархом. Я еще полчаса побродил по рынку, купил командирский ремень со звездой. На обратном пути зашел в промтоварный магазин и купил две ручки с набором перьев разных номеров и две бутылки с чернилами, синими и фиолетовыми. Лекарству Колян обрадовался, хотел выдуть всю чекушку разом, но я ограничил его аппетит третью граненого стакана. Похмелившись, он сгонял, отоварил продовольственные карточки, и мы перекусили прямо на коммунальной кухне. А потом Николай опять прежнюю песню завел. «Ну дай чекушку, не обижай инвалида!» Давать очень не хотелось, больно смотреть, как человек спивается. Но уж очень мне нужно было в его документы взглянуть. Скрипя сердце, отдал. Когда он дошел до нужной кондиции, я задал интересующий меня вопрос. «Коль, а документы у тебя есть?» «Есть, как не быть!» «А где?» «Сам!» Николай махнул в сторону шкафа, который по причине больших размеров и соответствующей массы не мог быть вытащен из комнаты и пропит. На верхней полке нашлась чистая тряпка, в которую были завернуты паспорт, военные профсоюзные билеты, а также проходное свидетельство, вещевой и продовольственные аттестаты, справка о ранении. Поразило низкое качество полиграфии и небрежность заполнения документов. Во время срочной службы мне один раз пришлось заполнять журнал наработки списываемого бензоагрегата за 10 лет. Тогда я подделал почерки подписи четырех офицеров, отвечавших за него в разное время. Комиссия ничего не заметила, как и отсутствие нагара в выхлопной трубе и заводскую смазку на двигателе. Теперь у меня экзамен посерьезней будет. Начал со справки о ранении, используя справку дяди Коли в качестве образца. На имеющемся у меня бланке стояла печать эвакогоспиталя номер 1662. Знать бы еще, где это. В графе «Диагноз ранения» написал коротко «контузия». Так как никаких шрамов на теле у меня не было, только на душе, но их в справке не укажешь. Дату поставил тем днем, когда меня арестовали. На месте подписи начальника госпиталя поставил размашистую закорючку. Потом сменил ручку, чернила, почерк и взялся за аттестаты. Проходное свидетельство меня не интересовало, а с отпускным билетом пришлось импровизировать. Еще раз сменил перо и чернила. Выписал себе билет в Шиловский районный военкомат Рязанской области. Посмотрел, сравнил с Колиным, что-то не то. Сложил, чуть помял, все равно не то. Надо будет несколько дней потаскать их в кармане, чтобы потерлись и обмялись, а в остальном очень даже похоже. Добавил к ним свою красноармейскую книжку. Конечно, серьезной конторе, вроде СМЕРШа, это липа на один зуб, но для обычного патруля прокатит. По крайней мере, я на это очень надеюсь. В субботу базар увеличился в размерах и порадовал представленным ассортиментом. Мне удалось купить новые шаровары моего размера и выгоревшую на солнце пилотку со звездой. Отыскал и солдатский сидр, а также массу мелочей, необходимых в повседневном быту. Уж с этой стороной жизни я был хорошо знаком. На все про все потратил почти 300. Единственное, чего найти не удалось, так это сапоги. А куда ж можно идти без сапог? Юрчик, на которого я возлагал большие надежды, только руками развел. «Нет ничего. Размер у тебя уж больно здоровый». Увидев мою расстроенную морду, смог только посоветовать. «Иди по той улице. Через 2 квартала увидишь будку сапожника. Не говори, что я послал. Мы с ним в контрах. Но, может, что-нибудь и найдет». Забыв поблагодарить торговца, я помчался в указанном им направлении. Сапожник призыву явно не подлежал. Возраст у него был вполне уважаемый. Когда моя фигура нависла над ним, он даже не поднял глаза. Не торопясь, он приколачивал накат на ботинки явно военного происхождения. Я деликатно покашлял. Никакой реакции. Пришлось ждать, пока он закончит. Наконец дед закончил и обратил на меня внимание. «Что надо?» «Сапоги». Дед оценил размер моей лапы. «Только на заказ. Материал твой». Дело зашло в тупик. Конечно, можно рискнуть и поехать в гражданке, имея в качестве документов только парабеллум. Но боюсь, что так я далеко не уеду, да и патронов осталось всего 7 штук. А ехать в военной форме без сапог было немыслимо. «Слушай, дед, поищи какие-нибудь, очень надо». «Очень надо, говоришь?» Дед исчез в своей будке. «Ну, тогда держи, внучок». К моим ногам шлепнулся сначала один сапог, чуть спустя второй. Я поднял оба и критически их осмотрел. На ногу они, конечно, налезут, но в остальном... Да они же каши просят. «Не хочешь — не бери. Сам взял только ради голенища. Подметки я тебе пришью, но без гарантии». Пришлось согласиться в надежде, что доберусь до мест с более широким размерным рядом обуви и там подберу себе другие. «Завтра приходи». И дед начал надевать на лапу хорошие хромовые сапоги. Вот только размер у них был 42-й, не больше. Ранним утром в понедельник я выскользнул из комнатушки дяди Коли, давшей мне приют на эти дни уже в новом обличии. Сержанта зенитного артиллерийского полка, находящегося в отпуске по ранению. Правда, треугольнички в петлице я не нашел, зато документы у меня были почти настоящие, а красноармейская книжка так и совсем подлинная. Смущала туго натянутая на плечи и живот явно с чужого плеча гимнастерка да сапоги, которые могли развалиться при малейшем зацепе об какое-нибудь препятствие. Все документы и ключи, относящиеся к следующему веку, я еще вчера закопал в ближайшем лесу под приметным деревом. Не знаю, доведется ли еще ими воспользоваться, но с помощью стеклянной банки и куска газоновской камеры я соорудил вполне герметичный контейнер. По крайней мере, несколько лет в условиях полной гидроизоляции и небольших перепадов температуры они пролежат. Я даже батарейки из брелока сигнализации вынул. На станции купил билет на первый поезд в Москву и, смешавшись с толпой пассажиров, прошел на платформу. Дежуривший на ней милиционер никакого интереса к пассажирам не проявил. И ко мне в том числе. Поезд подошел минуты через три, и я нырнул в вагон, заполненный жителями Подмосковья, спешащими в столицу к началу рабочего дня. Место мне досталось только в тамбуре. Сидр пришлось снять и держать в руках перед собой. У меня там много ценных вещей для чужих глаз, не предназначенных. Поезд останавливался на пригородных платформах, в вагон вливались новые люди, становилось все теснее. Пару раз мне наступали на ногу, раза три пихнули локтем в бок. Дышать становилось все труднее, воздух, врывавшийся в тамбур, был с изрядной примесью паровозного дыма. Мои мучения закончились приблизительно через час. Зашипев контрпаром паровоза, поезд, лязгая буферами, остановился у платформы Павелецкого вокзала. Толпа вынесла меня из вагона, дотащила до здания вокзала и выплюнула, устремившись к выходам в город. А я остался. Мой правый сапог не выдержал перегрузок в толпе и разошелся по шву у подметки. Не зря дед сапожник отказался давать гарантию на свою работу. Старые стоптанные сапоги дышали на ладан. «Что, авария?» Пока я оценивал размер катастрофы, не заметил, как ко мне подошел уже пожилой милиционер в синей гимнастерке и синих же галифе с голубыми лампасами. «Да», — протянул я, лихорадочно соображая, как построить разговор дальше. «Приехал, называется». «А далеко тебе?» «Не близко. В Рязанскую область. В отпуске я по ранению». Пояснил я и, предупреждая следующий вопрос, спросил на опережение сам. «А где здесь сапог починить можно?» «Починить?» Милиционер сам оценил размер ущерба. «Нет, ремонт тут не поможет. Новое надо искать». «Да где же их найдешь?» Расстроился я. «Слушай, а рынок поблизости есть какой-нибудь?» «Есть, Даниловский». «А добраться туда как?» «Добраться-то легко, только цены там...» «Ничего, а вось какую-нибудь рухлядь торгую». «Ну-ну», — усмехнулся милиционер. «Тогда слушай. С площади повернешь налево, дойдешь по Садовому до Пятницкой, там метров 300-400, сядешь на третий номер трамвая, а в трамвае спросишь у кондуктора, где выходить». «Спасибо, браток». Я подхватил свой мешок, намереваясь направиться к выходу. «Да не спеши ты, рынок еще закрыт. Часа через три ступай, а пока вон, в зале ожидания посиди. Утром ваши армейские патрули больно зверствуют, в такой форме в раз в комендатуру загребут, а днем их поменьше будет». «Спасибо за совет». Еще раз поблагодарил я и захромал к входу в вокзал. В зале ожидания я пристроился к большой компании юных сержантов с голубыми петлицами. Как я понял из их разговоров, недавний выпуск авиационного училища, будущие пилоты «Черной смерти» или, проще говоря, «Горбатых». Вид у всех был, если не боевой, то, по крайней мере, задиристый, но у многих уж больно молодой. Никак не тянули они на 18 лет. А может, мне просто показалось. Привык к акселератам конца 20 века – некоторые, помню, уже в 14 бриться начинали. Но тут мое внимание привлек рассказ одного из сержантов, невысокого, но крепенького паренька в лихо сдвинутой на бок пилотке с голубым кантом. «Мы на спортивной площадке ФИЗО занимались всем отделением. Кто солнышко крутит, кто на брусьях, кто на кольцах. И тут подходит мужик в кожаной куртке, запрыгивает на турник и пытается выход силой сделать. Но ничего у него не получается, так он на перекладине и повис. Ну, Мишка подходит к нему, хлопает так по плечу и говорит: «Слазь, корова!» «А мужик чего?» – перебил рассказчика кто-то из самых нетерпеливых. «Спрыгнул с турника, зыркнул на нас и ушел, а мы ржем. Вот. А вечером собирают нас всем училищем в актовом зале и объявляют: «Сейчас, товарищи, перед вами выступит герой Советского Союза, прославленный штурман, генерал-майор авиации Александр Васильевич Беляков». И выходит на сцену тот самый мужик в кожаной куртке. Все аплодируют, а у нас душа в пятках. Ведь при выходе в актовый зал на мраморных досках три биографии выбиты: Чкалов, Байдуков и Беляков. А дальше что? Да ничего. После выступления всем отделением извиняться ходили. Но он, мужик, не злой оказался, простил. Так что нас никак не наказали. Разговор пилотов перескочил на другие темы, и я отвлекся, погрузившись в собственные мысли. К действительности меня вернул тот самый рассказчик, извинявшийся перед Беляковым. «Слышь, папаша! Эй, артиллерия!» «А? Что?» «Я, говорю, табачком не богат, папаш». «Нет, не курю. Да и тебе, сынок, не советую». Еще раз вглядевшись в его лицо, я не удержался и спросил: «А лет-то тебе сколько? 18-то хоть есть?» «На днях будет». «А как же ты в армию попал? Доброволец?» «Да не совсем. Призвали нас». Летчик продолжал значительно тише. «А потом собрали в училище и сказали: пишите заявление, что вы добровольцы. Ну, мы и написали». Смутная тревога тронула мое сердце. Где-то я уже слышал эту историю, да и про Белякова вроде тоже. Я еще раз пристально посмотрел на летчика. «Да нет, не может быть. Мистика какая-то». Но тут его окликнули. «Нос, пошли покурим, я махорки достал». «Нос! Точно, нос! Носов его фамилия. Знакомый отца, только было ему тогда уже около 60. Ничего не подозревающий сержант уже направился к выходу, а ведь я многое мог ему рассказать. Он еще успеет получить младшего лейтенанта, но приблизительно через полгода его штурмовик будет сбит. Стрелок погибнет, а сам он попадет в плен. Потом бежит из лагеря и до 44-го будет командовать диверсионной группой в белорусской партизанской бригаде. Я даже помню численность его группы – 64 человека, потому что он часто рассказывал, как в празднике получал 32 литра самогона по пол-литра на душу. После соединения бригады с частями Красной Армии он снова сядет за штурвал ИЛа. Будет еще неоднократно сбит. Домой на него придет 5 похоронок. Но войну он закончит в Берлине. А умрет в середине 90-х, 5 раз обманув смерть за 3,5 военных года. Я поднялся, забросил сидр на плечо и пошкандыбал к выходу. Уж больно велико было искушение. Но я ничего ему не скажу. У него и так все будет хорошо. Сколько же у него будет внуков? 4? Нет, кажется, 3. Осмотревшись на площади, я влился в поток москвичей, спешащих по своим делам. Минут через 10 добрался до пересекающей Садовое кольцо Пятницкой улицы. Еще минут через 20 пришел красно-желтый вагон с серой крышей и 3 дверями. Странно. Мне казалось, что до войны все трамваи были с 2 дверями. В заднюю пассажиры только входили, из передней выходили. Но были, оказывается, и такие. В трамвай я влез, держа в руках сидр с традиционным вопросом приезжего в незнакомый город. «А сколько проезд стоит?» Плата была за одну остановку 10 копеек и 5 копеек дополнительно за каждый следующий участок. Но для каждого маршрута была установлена фиксированная плата за проезд всей линии. Маршрут номер 3, один из самых протяженных, был, конечно, и самым дорогостоящим – 55 копеек. «А до Даниловского рынка сколько будет?» «25». Получив мелочь, кондукторша оторвала билет от рулонов, висевших у нее на ремне коричневой сумки. Переведя стоимость поездки в количество остановок, я продвинулся ближе к середине вагона. Заскрежетали закрывающиеся двери, вагон тронулся. На ходу трамвай сильно дребезжал и раскачивался. Похоже, дефекты конструкции усугубились недостатками военной эксплуатации, но все-таки он ехал. Еще минут через 10 мы доползли до нужной остановки, и я вновь оказался на улице. Вокзальный милиционер был прав. Рановато приехал. Торговля еще только разворачивалась. Впрочем, торопиться было некуда, и я отправился на рынок. Вскоре я, как показалось, уловил ритм движения этого беспорядочного, на первый взгляд, сборища людей. Они четко делились на 3 категории. Первая, самая большая – покупатели. Эти ходили, толкались, приценивались, короче, постоянно были в движении и что-то делали. Вторая категория – продавцы. Эти никуда не ходили, они стояли за прилавками, торговались, переговаривались друг с другом, в общем, тоже были при деле. Третья категория была представлена мужчинами, большинство из которых явно было призывного возраста. Эти ничего не продавали и не покупали, даже не приценивались. Они наблюдали. Стояли, смотрели, потом вдруг без видимой причины срывались с места и исчезали в толпе, чтобы снова возникнуть в другом месте и также бесцельно стоять, наблюдая за окружающей толкотней. Видимо, это был мелкоуголовный криминалитет, пасущийся при любом рынке в любое время. Но это даже не рынок. На рынке все-таки торгуют, а здесь по большей части проходил натуральный обмен. Меняли вещи на еду и еду на водку. Спичечный коробок махорки стоил 5 рублей. И это при том, что средняя зарплата не превышала 500. Поразили выставленные на продажу огромные 15-литровые бутыли с чернилами. Неужели их кто-то покупает? Понаблюдав за продавцами, я присмотрел себе мелкого барыгу, явно краденым торгует, но такой в мур стучать не побежит, а если и побежит, то не сразу. «Добрый день!» Барыга прицельным взглядом просканировал мою тушку. «С чего ты взял, что он добрый?» «С того, что если договоримся, то будет добрым». «Чего надо?» – заинтересовался торгаш. «Для начала шмотку толкнуть». Я вытащил из мешка свой костюм. Барыга профессионально рассмотрел швы, пощупал ткань. «Не наш. Английский. В общем-то, на самом деле финский, но барыге это знать ни к чему. А все ярлычки «Made in Finland» я предусмотрительно спорол. Новый почти. Бери, не пожалеешь». Деловой молча продолжил обследование брюк. Наконец он вынес вердикт. 500. «Давай назад, я пошел». Отдавать вещи ему явно не хотелось. «Размер не ходовой. 600. «Косарь. Ниже не опущусь. Новый же почти». 700. «Неизвестно, где ты его взял». 900. «Мой костюм. Если хочешь, надену». 800. «Последнее слово». «Договорились». Судя по довольной ухмылке, которую не мог сдержать торгаш, меня опять здорово обегорили. Однако, спрятав костюм, деньги отдавать он не спешил. «А что для конца?» «Сапоги нужны, хорошие, кожаные, командирские. С размером проблема». Барыга прикинул мой размер и сразу зарядил. «Кусок». «Может, сначала товар посмотрим?» «Посмотрим?» – засуетился барыга. «Обязательно посмотрим. А чем платить будешь?» «А что сегодня в ходу?» «Иголки для швейных машин, стекла для керосиновых ламп, кремний для зажигалок, спирт». И, понизив голос, «Если есть маслята, возьму». «Грибы-то тебе зачем?» «Грибы? Ну ты даешь, деревня! Все, все, молчу. Пошли, товар посмотрим». С дуру я поперся с ним, как бычок на бойню. Подозрения у меня возникли, только когда мы вышли за территорию рынка. Барыга направился к какой-то подворотне, а я чуть приотстал и, скинув с плеча мешок, начал распутывать узел. Подворотня оказалась тупиком, но это было заметно не сразу, а только когда углубишься шагов на 10. Сзади возникли две тени, но моя правая рука уже была внутри мешка. Зашедшие сзади притормозили, рука в мешке могла означать все что угодно, от солдатской финки до трофейного парабеллума или заначенной от начальства гранаты. Я просто разжал пальцы, мешок упал на землю, а пистолет остался в руке. Кляк-кланц. Едва затихло второе кланц, как в подворотне мы остались вдвоем. «Стоять!» Барыга моментально влип спиной в стену, уставившись на черный зрачок пистолетного дула. «Ты че, козел, рамсы попутал?» «Ошибочка вышла, кореш! Кто ж знал, что ты фартовый?» «Гони лаве!» «Да ты что, в натуре?» «В натуре, кум в прокуратуре! Лаве гони, или совсем зажмуриться решил!» Барыга трясущимися руками начал тащить из карманов банкноты. «Давай!» Торгаш, не спуская глаз с оружия, протянул деньги. «Пшел!» Повинуясь движению ствола, барыга порскнул к выходу. Я запихал деньги в карман, поставил пистолет на предохранитель и сунул его в правый карман шаровар. Подхватил мешок и, завязывая его на ходу, захромал к выходу. Выйдя, направился налево, в сторону Садового кольца, но пройти успел всего шагов 5. На противоположной стороне улицы шел патруль. Метнуться назад и переждать в подворотне, которую я только что покинул. Но было уже поздно. Меня заметили, и патруль двинулся мне навстречу. А бегать я сейчас не могу. С мешком, да еще в разорванном сапоге. Ваши документы. Пожалуйста, товарищ лейтенант. Я подпустил легкое заикание, отрабатывая диагноз, указанный в справке. Ох, не переиграть бы. Почему заикаетесь? Впоследствии контузии. В справке написано. Лейтенант пристально разглядывал мою справку о ранении. Совсем еще молодой, видно только из училища. Кроме него в патруле еще трое курсантов. Один моего роста, второй чуть ниже, третий совсем коротышка. За плечами СВТ с примкнутым штыком, в петлицах буквы МКПУ. Да это же кремлевские курсанты. Лейтенант перешел к отпускному билету. Почему не по форме одеты, товарищ сержант? У коптерщика в госпитале другого ничего не было. Лицо лейтенанта отражало напряженную работу мысли. Если сейчас решит тащить меня в комендатуру, то прыгаю вправо и назад, выхватываю пистолет, одновременно снимая его с предохранителя. Стоят они компактной группой, у лейтенанта ТТ в кобуре, курсанты пока со своими винтовками развернутся, но не стрелять же в них, в конце концов. С другой стороны, привести в комендатуру контуженного воина, пусть и не по форме одетого, тоже не айс. Восполнять недостатки придется за счет запасов комендатуры, за что местные комендачи лейтенанта спасибо не скажут. Да и возиться с контуженным тоже никому не захочется. Приведите в порядок форму одежды. Лейтенант протянул мне книжку с вложенными в нее справкой и отпускным. «Да где же я сапоги и петлицы возьму?» Лейтенант посмотрел на меня, как на всю голову контуженного. «В военторге». Я еле догадался вскинуть руку к виску, отдавая честь уходящему патрулю. При каждом шаге пистолет чувствительно бил по бедру, и у меня создавалось впечатление, что все встречные подозрительно косятся на мой правый карман. Казалось, парабеллум вот-вот прожжет хэбэшку и с лязгом грохнется на тротуар. Убрать его в сидр не было никакой возможности. Кругом люди. На обратном пути мне подсказали сесть на 16-й маршрут трамвая, который должен был довести меня практически до центрального магазина военторга. К счастью, нужный трамвай появился быстро. На этот раз вагон был обычный, с двумя дверями. Я залез в заднюю дверь, отдал кондукторше полтинник, получил билет, прошел в середину вагона и постарался встать так, чтобы никто не задел случайно мой правый бок. Ехать мне было долго. Вагон дребезжал и вибрировал, раскачивался на поворотах, в электроприводе периодически появлялись какие-то резонансы. Люди чинно продвигались вперед к выходу, кондукторша громко собирала плату за проезд. В трамвае мне не грозила встреча с милицией или патрулем. На некоторое время я мог почувствовать себя в безопасности, только оружие в правом кармане шаровар не давало расслабиться. «Извините, товарищ, военторг, на какой остановке выходить?» «Через одну», — не поворачивая головы, ответил совслужащий в коричневой шляпе. «Спасибо». Я продвинулся еще чуть вперед, и когда в окне вагона показалось пятиэтажное здание в стиле модерн с витринами на первом этаже и высоченными окнами со второго по четвертый, сошел с дребезжащей площадки на твердую землю. Пройдя через тяжелые деревянные двери, вошел в большой зал, вытянувшийся вверх сразу на три этажа. Народа в здании было немного, по большей части, естественно, военные, но попадались и плащи с пиджаками. Поначалу я решил, что причиной малолюдности является раннее время, но уже позже понял, цены в универмаге были отсекающими. В карманах у меня было всего 200 плюс сколько-то мне сунул барыга в подворотне. Хватит или нет? Я уже представил, как перед кассой буду тащить из сидора денежные пачки. Интересно. Кого вызовут? Милицию или комендантский патруль? «Гражданочка, где здесь сапоги можно купить?» «Там». Стоявшая за прилавком дородная девица лет 25 махнула рукой вглубь зала и поджала губки бантиком. Догадываюсь, чем я ей не понравился. С продавцом в отделе обуви мне повезло больше. Он оказался мужчиной. Посмотрел на мой разъявивший пасть правый сапог и сказал: «Что-нибудь подходящего размера мы найдем, но цены у нас... Найдите, я вас очень прошу, найдите, а с деньгами решим». Пока продавец ходил на склад, я плюхнулся на табуретку, предназначенную для перемеряющих обувь. Сидор поставил рядом, ослабил узел и, наблюдая за покупателями и продавцами, начал выбирать момент, чтобы переложить пистолет в мешок. Благо, видеокамер еще можно не опасаться. Вроде подходящий момент настал. Я уже сунул руку в карман, но тут продавец вернулся с парой яловых сапог гигантского размера. Хорошо, хоть новые портянки я намотал сегодня утром, а то запашок бы сейчас пошел. Кажется, даже немного великоваты. Я встал, осторожно сделал пару шагов, прислушиваясь к ощущениям от новой обуви. «Берите», — посоветовал продавец. «Зима скоро. Толстые портянки намотаете или на шерстяной носок. Да и нет других». «Хорошо, возьму». «Сколько?» 400. И это, понимаю, при средней зарплате 500. Но и не рыночная 1000. Я полез в левый карман. Хренассе! Барыга мне сунул почти 2000, а я-то хотел с него свои 800 стрясти. Но не искать же его, чтобы сдачу отдать. Я подхватил с пола сидр. «Где здесь у вас касса?» «Туда. А со старыми что делать?» «Я могу попросить вас их выбросить?» «Конечно, пойдемте». Все-таки вежливые люди попадаются и в системе советской торговли. Хотя в центральном универмаге военторга и подбор кадров должен быть соответствующим. Расплатившись, я еще пошлялся по большому магазину. До мола 21 века, конечно, далеко, но по теперешним меркам очень даже прилично. Купил себе новые петлицы и несколько артиллерийских эмблем на лапках. Пригодятся. На одном из этажей набрел на продовольственный отдел, но там не было ничего интересного. Купил кулек изюма. Уже почти на выходе мой взгляд упал на висевшую в витрине шинель. Вроде мой размерчик. Сейчас еще тепло, но через месяц будет середина октября, и температура может запросто упасть ниже нуля. Тогда в одной гимнастерочке мне придется кисло. И я подкатил к продавщице с перманентом, обесвеченным перекисью водорода. «Это же для старших командиров». «Так я тоже командир, только младший. У меня и документы есть». «Да что вы мне тут суете? Я же сказала, не положено». «Да. Похоже, насчет отбора вежливых кадров я поторопился». «Но послушайте». «Нет, это вы меня послушайте». В самый разгар нашей дискуссии к нам подкатил седой еврейчик лет 60. «Анечка, что за шум?» «Вот он скандалит. Шинель продать требует, а шинель-то командирская». «Здравствуйте, я администратор», — обратился ко мне подошедший. «Сейчас все решим. Анечка, сколько она у нас в витрине висит?» «Года 2, вроде». «Так и продайте ее товарищу красноармейцу, а то она тут еще 2 года висеть будет». Минут через 10 я вышел на улицу с новой шинелью и хорошим настроением. Даже пистолет в кармане доставлял меньше беспокойства. Сунул в рот несколько изюмин и направился к трамвайной остановке. Надо еще как-то добраться до площади 3 вокзалов.